Или болью мы по кругу бежим в дальний путь, он один. Голод нас кнут, и жизнь как игру мы проходим за миг. За победой или болью мы по кругу бежим в дальний путь, он один. Голод нас кнут, и жизнь как игру мы проходим за миг. Я бы мог тебе сказать пару фраз лично, завернув по рукава и доволю кулакам. Мы проверили, кто прав, в этой стал притча. Но проблема здесь одна, тут кого я вижу враг. Молишь только на словах, это комично. Сам пичкой свои песни грязью, как фичер хай нынче. Ты бунтарь на деле, а опричник, голова твоя пустая, ее неделю царь ищет. Но никто тебя не найдет, я даю слово. Тут каждый бежит на утек, ведь в краю Болтон. Тебе кают Бронта, и пусть кричит кто-то имя твое громко, ты поубавь гонор. Мы с тобой поиграем в игру одну под названием «Голод тут». И чтобы выиграть, тебе придется быть как вдова Хорнвуд. Съесть свои пальцы рук. За победой или болью мы по кругу бежим в дальний путь, он один. Голод наш кнут, и жизнь как игру мы проходим за миг. За победой или болью мы по кругу бежим в дальний путь, он один. Голод наш кнут, и жизнь как игру мы проходим за миг. Твои мысли вороньем, мои замки топят. Ведь ты недавно понял, что язык твой слабый воин. И правду выдаст сразу лишь запахнет кровью. Все, что ты не помнишь, он в красках рассказать готовый. И мне плевать, кого насиловал и убивал. Его носитель пил или губам росинки меда не давал. Чужой ли посещал карман рукой плут или шквал. Роскошной жизни Бон Виван стремился донести до дам. Все это в прошлом, а сейчас встречайте боли карнавал. И этой бойне я был рад, и стали пели те уста, где Болтон уходил в азарт. Соперник тотчас уставал, ножи отточены под стать, а кожа содрана как сталь. Бабик меня порядком расстроил, и мне теперь будет сладко пускать след. Собак слеп, слабак, лес твой крах, ты пропал. Либо голод твой враг, либо гончий оскал. За победой или болью мы по кругу бежим в дальний путь, он один. Голод наш кнут, и жизнь как игру мы проходим за миг. За победой или болью мы по кругу бежим в дальний путь, он один. Голод наш кнут, и жизнь как игру мы проходим за миг. За победой или болью мы по кругу бежим в дальний путь, он один. Голод наш кнут, и жизнь как игру мы проходим за миг. За победой или болью мы по кругу бежим в дальний путь, он один. Голод наш кнут, и жизнь как игру мы проходим за миг.